История 15. История про выживание в кризис. 4 правила, которые я усвоил в пандемию. Михаил Коптев. Предприниматель с 20-летним бизнес-опытом. Основатель Махаон, махаон.ком, производство сумок. Резидент и член совета делового клуба «Эталон». Социальный инженер, сертифицированный модератор форум формата. Формат долгосрочного взаимодействия предпринимателей в малых группах. Ведет 4 форума. Муж, отец 2 детей. Все началось, когда я вступил в деловой клуб в 2017 году. Кругом предприниматели, много новых знаний, и я начал свой путь внедрения всего и вся. Итогом всех внедрений в производство к апрелю 2020 года стал долг в 5 миллионов рублей. Зарплата, кредиты, поставщики, аренда. С оборотом 1 миллион рублей в месяц и операционным убытком 100 тысяч рублей в месяц. В общем, технически это означало банкротство. Что к этому привело? Череда управленческих решений. Я совсем не разбирался в маркетинге, а делал упор на продукт. И так купят, думал я. Поэтому совершенно игнорировал маркетинг. То есть рекламы практически не было. Отсутствовала оргструктура. А когда начал ее внедрять, было уже поздно. Много занимался эзотерикой, а не бизнесом. Верил, что состояние первично. Кстати, и сейчас верю, но когда оно изобильно. И когда это изобильно подкреплено депозитом в банке. В общем, системы не было, вот и пробовал все подряд. К чему это привело, уже написал выше. Теперь о том, как выбирался из... Часть 1. Маски. Помню, как все началось. У меня был шок. Я вдруг узнал, что надо закрыться. И дальше ничего. Просто ждать. Я приехал на производство и отправил всех домой на неопределенный срок. Было тяжело. 2 у меня была депрессия. Технически я понимал, что это точно конец. Потом я пришел в себя, перестал рефлексировать и начал звонить коллегам-легкопромышленникам. С удивлением узнал, что уже 2 они шьют маски. Дальше действовал стремительно. Первый день позвонил технологу, за день разработали модель маски на основе запроса Минпромторга. Второй день. 70% коллектива было на работе и начали шить маски. 70, так как часть коллектива отказалась их шить и сказали, что лучше дома посидят. Третий день. Благодаря клубу я совершил первую продажу, и эта поддержка была очень важна на тот момент. 5 день. Отправили первую партию на Wildberries. Мы были 6 поставщиком, кто привез маски на ВБ. Через неделю там было 3500 поставщиков. Благодаря скорости, качеству и цене мы были в топе 2 без рекламы и SEO, представляете? Маски помогли фактически спасти производство. 4 у нас не было заказов на сумки, и мы шили только маски. Через 2 апреля, когда процесс выпуска был отлажен, параллельно я решал несколько задач. Разговаривал с сотрудниками по отсрочке выплаты долга по зарплате. Разговаривал с поставщиками об отсрочке. Сократил весь менеджмент. Точнее, он ушел сам, так как фиксов больше не стало. Сократил часть производства. Пересмотрел бизнес-модель. В момент сокращал производство. Фактически сократил на 70%. Из любопытного, разбирая производство, нашли продукции на 1,5 миллиона рублей. И снова нам повезло. На Wildberries не было лимитов на отгрузку, так как все ринулись туда. Принимали только СИЗы. А поскольку мы грузили маски, то вместе с ними и сумки отгрузили. Все паковать мне помогала моя беременная жена. В итоге порезал костов на 70%. Переехал в меньшее помещение, закрыл офис и так далее. Отсюда первое правило, которое я усвоил. Быстрый или мертвый. Часть 2. Комбинезоны. 15 апреля, через 2. Как-то раз мой товарищ Паша из клуба пишет мне. Срочно шей комбинезоны, спрос дикий. Дальше было так. Я позвонил своему приятелю, у которого производство одежды. Спрашиваю, что делаешь? Он говорит, комбинезоны проектируем. Я беру 500 штук. И так за 2 мы запустили комбинезоны. Первая продажа уже была на 3, еще до выпуска первой партии. Достаточно было просто объявить об этом в соцсетях. Дальше 3 было достаточно тяжело. Без выходных. Я погружался в тему медицины, документы, материалы, сайт, директ и так далее. Первую тильду мне жена собрала за день. Главное, что я понял в этом процессе, что как можно быстрее нужно выставить счет и получить оплату. А так как география была вся Россия, то звонки начинались с 2. Отсюда второе правило, которое я усвоил. Делай сразу. Фактически мы создали продукт с нуля. Шьем комбинезоны до сих пор на контрактном производстве. Долги, кредиты, рассрочки все погасили. Вышли в плюс. Кассовых разрывов больше не было. Часть 3. Как это вообще стало возможным? Откуда такое везение? Я считаю, что благодаря окружению и моим действиям. В клубе есть такой формат – форум. Там я впервые смог рассказать, как есть. Рассказать, что у меня сложности, помощи попросить. В этом было страшно признаться. Даже не так. Офигеть, как страшно было! Но не страшно в итоге, так как есть культура определенная. А главное, что признание в слабости высвобождает колоссальное количество энергии. Отсюда правило «объединяйся». И когда сложности, иди к людям. Также у меня есть природная тяга помогать людям, поэтому я часто откликался на запрос помощи в клубе в течение 3 лет, а сам ничего не просил. Как-то неловко было, зато потом клуб вернул мне всю мою помощь за короткий период. Отсюда правило «помогай», «помогай», «объединяйся», «делай сразу», «быстрый» или «мертвый».